Глава 24. Опустившись на колени возле тела Элис Бакман, полицейский судмедэксперт произнес: «Пока я могу сказать только одно. Она погибла от передозировки токсичного или полутоксичного препарата. Определить, что за препарат, мы сможем не раньше, чем через 24 часа». «Рано или поздно это должно было случиться», – промолвил Феликс Бакман. Но удивление он не чувствовал ничего особенного. Даже наоборот. Когда их охранник Тим Чансер сообщил, что Элис найдена мертвой в ванной на втором этаже, он испытал глубокое облегчение. «Я уверен, что этот тип Тавернер что-то с ней сделал», без устали повторял Чансер, стараясь привлечь внимание Бакмена. «Он очень странно себя вел. Я сразу заподозрил неладное. Я даже выстрелил в него пару раз, когда он убегал. Знаете, хорошо, что я в него не попал. Вдруг окажется, что он все-таки невиновен. А может, он чувствовал свою вину в том, что заставил ее принять наркотик? Может такое быть?» «Никому еще не доводилось заставлять Элис принять наркотик», – горько заметил Бакман и вышел из ванной в комнату. Двое полицейских в серой форме застыли по стойке смирно, ожидая распоряжений. Для того, чтобы принять наркотик, она не нуждалась в поощрении. Генерал почувствовал, что ему становится плохо. «Что будет с Барни?» – подумал он. «Это самое ужасное. Их ребенок обожал свою мать. Бакман не мог понять его мотивов, сколько ни старался. Что ж, о вкусах не спорят». И в то же время он сам любил ее. Она обладала исключительными особенностями. Мне будет ее не хватать. Она занимала большое место в моей жизни. Хорошо это или плохо? Бледный и взволнованный Герб Мэйм поднялся по лестнице, перепрыгивая через две ступеньки. «Все бросил и сюда», — сказал он, протягивая Бакману руку. «Что?» — спросил он, понизив голос. «Передозировка?» «Судя по всему», — ответил Бакман. «Сегодня мне позвонил Тавернер», — сказал Герб. «Хотел поговорить с вами. Утверждал, что это связано с Элис». «Он хотел сообщить мне о ее смерти», — сказал Бакман. «Он был здесь, когда это произошло». «Каким образом? Откуда он мог ее знать?» «Понятия не имею», — покачал головой Бакман. «На данный момент это было неважно. Он не винил Тавернера. Зная привычки и темперамент Элис, он понимал, что это она затащила его в дом. Скорее всего, выследила, когда он вышел из здания Академии и усадила его в сверхмощный автомобиль. После чего привезла домой. В конце концов, Тавернер был шестым. А Элис шестых любила, как мужчин, так и женщин. Особенно женщин. «Скорее всего, они устроили оргию», – предположил Бакман. «Вдвоем? Или здесь был кто-то еще?» «Больше никого не было. Чансер бы об этом знал. Я имею в виду телефонную оргию. Элис несколько раз чуть мозги себе не выжгла этими проклятыми оргиями. Надо бы, кстати, выследить новых организаторов. После того, как мы пристрелили Билла, Кэрол, Фреда и Джилл. Дегенераты». Дрожащей рукой Бакман прикурил сигарету и торопливо затянулся. Вспомнил одну забавную историю. Как-то раз Элис собралась устроить оргию и размышляла, стоит ли посылать формальные приглашения. «Пожалуй, стоит», — сказала она мне, — «иначе все начнут и кончат в разное время». Он рассмеялся. «Вы мне уже рассказывали эту шутку», — заметил Герб. «Она мертва, лежит холодная, окоченевшая». Бакман загасил сигарету. «Моя жена», — добавил он, глядя на Герба. «Она была моей женой». Герб выразительно кивнул в сторону застывших на вытяжку полицейских. «Ну и что?» – пожал плечами генерал. «Разве они не читали либретто к валькириям?» Он раскурил еще одну сигарету. Руки его дрожали. «Зигмунд и Зиглинда, Швестер унд Браут, сестра и невеста». Бакман уронил сигарету на пол и молча смотрел, как она прожигает дыру в ковровом покрытии. Затем затоптал огонь. «Вам бы лучше присесть», — предложил Герб, — «а еще лучше полежать. Вы ужасно выглядите». «Потому что все ужасно. По-настоящему ужасно. Я многого в ней не любил, но, боже, как она была неугомонна. Всегда пробовала что-нибудь новое, это ее и убило. Наверняка попробовала новый наркотик, который сварила вместе со своими подружками-ведьмами в каком-нибудь подвале. На основе проявителя для пленки или еще какой-нибудь дряни. «Думаю, нам следует допросить Тавернера», — сказал Герб. «Давайте. Тащите его сюда. Мы поставили на нем передатчики, не так ли? Они действуют?» «Нет. Все, что мы на него нацепили, перестало работать. За исключением, может быть, боеголовки. У нас не было необходимости ее активировать». «Тавернер хитрый малый», — произнес Бакмен. «Или ему хорошо помогают. Так что можете смело активировать боеголовку. Ее наверняка давно нейтрализовали его исполнительные сотрудники. Или моя услужливая сестренка Элис», — подумал генерал. «Всегда приходящая на помощь полиции». «Вам было бы лучше на время уехать из дома», — сказал Гейб, «пока судмедэксперт выполняет свои процедуры». «Отвезите меня в академию», — попросил Бакмен. «Я не могу вести машину. Меня всего трясет». Генерал почувствовал на лице что-то странное. Проведя рукой по подбородку, он обнаружил, что он весь мокрый. «Это еще что?» – воскликнул он. «Вы плачете», – сказал Герб. «Отвезите меня в академию. Мне надо закончить кое-какие дела, прежде чем я передам их вам. Потом я хочу вернуться сюда. Может, Тавернер и дал ей что-то, хотя вряд ли. Она сама с другой стороны». «Пойдем». Герб взял его под руку и вывел на лестницу. Спускаясь по ступенькам, Бакмен воскликнул. «Могли ли вы подумать, что увидите меня плачущим?» «Нет», — сказал Герб, — «но это понятно. Вы были очень близки». «Черт бы ее побрал!» — выкрикнул генерал с неожиданной яростью. «Сколько раз я ей говорил, что этим все кончится. Ее подружки сварили какую-то дрянь и использовали ее как подопытного кролика». «Не задерживайтесь в офисе», — сказал Герб. «Просто отметьте все, что я должен закончить». «Ну что я говорил, никто меня даже не слушает. Черт бы все побрал». Герб похлопал его по плечу, и они молча пошли к машинам. По дороге в академию, сидящий за рулем Герб сказал: «Сигареты у меня в плаще». Это были первые слова за всю дорогу. «Спасибо», – проворчал Бакмен. Он уже выкурил свою недельную норму. «Хочу обсудить с вами один вопрос», — продолжал Герб. «К сожалению, дело не терпит отлагательств. Даже до офиса. Там могут быть другие высокопоставленные офицеры или просто сотрудники из моего аппарата». «Ну и что? Все, что я скажу?» «Послушайте», — перебил его Герб. «Это касается Элис и вашего брака. Брака с сестрой». «Моего инцеста», — хрипло подсказал Бакмен. «Кое-кому из маршалов это уже известно. Элис слишком многим рассказывала. Вы же знаете, как она к этому относилась». «Она этим гордилась», – произнес Бакмен, с трудом раскуривая сигарету. Он все еще не мог смириться с тем, что заплакал. «Наверное, я действительно ее любил», – сказал он себе. «А я думал, что испытываю к ней только страх и неприязнь, и сексуальное влечение. Сколько раз мы это обсуждали, все годы». «Я никому не говорил, кроме вас», — сказал он Гербу. «А Элис? Хорошо. Значит, не исключено, что об этом знает кто-то из маршалов и, возможно, директор. Ваши противники и те, кто знает про инцест, объявят, что Элис совершила самоубийство, не пережила позора. Вам следует этого ожидать. Они же организуют утечку информации в прессу. Вы так считаете?» — воскликнул Бакмен. «Хотя, почему бы и нет?» – подумал он. «Чем не сенсация? Полицейский генерал женился на родной сестре. Общего ребенка прячут во Флориде. Там генерал и его сестра ведут себя как семейная пара. Ребенок как продукт генетического вырождения». «Я хочу, чтобы вы занялись одним вопросом», – продолжал Герб. «Боюсь, что откладывать нельзя. Я понимаю, Элис только что умерла, но...» «Там же наш эксперт». «Из Академии», — сказал Бакмен. Он не понимал, к чему клонит Герб. «Эксперт даст заключение, что это была передозировка, но преднамеренная», — сказал Герб, — «с целью самоубийства». «Что вы от меня хотите?» «Убедите его, прикажите, чтобы он вынес заключение об убийстве». Теперь Бакман понял, рано или поздно, справившись с горем, он бы и сам додумался, но Герб Мейм прав. Заниматься этим вопросом надо безотлагательно, не дожидаясь даже, пока они прилетят в Академию и встретятся со своими сотрудниками. «Таким образом мы можем заявить, — начал Герб, — что высшие офицеры полиции, не согласные с моей политикой в кампусах и исправительных лагерях, из чувства мести организовали убийство моей сестры», — жестко закончил Бакман. При мысли о том, что он уже в состоянии думать о подобных вещах, генерал похолодел. «Примерно так», — кивнул Герб, — «никаких конкретных имен. Из маршалов, конечно. Просто намек на то, что они наняли исполнителя преступления или приказали кому-нибудь из младших офицеров, мечтающих продвинуться по службе. Вы со мной согласны? Мы должны действовать немедленно. Заявление необходимо сделать сразу же по прибытии в академию, а также подать рапорт на имя директора. Я пытаюсь использовать страшную личную трагедию в карьерных целях», – подумал Бакман. «Может быть, так оно и есть», – задумчиво проговорил он. «Не исключено, что убийство организовал люто его ненавидящий маршал Холбейн». «Нет», – сказал Герб, – «это не так. Но расследование должно начаться. Надо найти виновного и отдать его под суд». «Хорошо», – согласился Бакман. «Суд. Со всеми атрибутами. С казнью в конце, темными намеками в прессе о том, что в дело замешаны высшие руководители, имена которых в силу их должностей называть нельзя. При благополучном стечении обстоятельств директор принесет мне свои соболезнования и выразит надежду, что виновные будут должным образом наказаны». «Простите, что говорю об этом сейчас», – произнес Герб, – «но вас уже понизили из маршалов в генералы. Если история с инцестом станет достоянием публики, не исключено, что вам придется уйти в отставку. Разумеется, утку с инцестом могут запустить, даже если мы перехватим инициативу. Будем надеяться, что вы достаточно хорошо прикрыты». «Я сделал все возможное», — сказал Бакман. «На кого мы навесим это дело?» «На маршала Холбейна и маршала Акерса. Он ненавидел их столь же сильно, как и они его. 5 лет назад Холбейн и Акерс убили более 10 000 студентов в кампусе Стэнфордского университета. Финальная и самая бессмысленная жестокость Второй гражданской войны». «Я не имею в виду организаторов», — сказал Герб. «С ними все ясно. Кого мы обвиним в непосредственном применении наркотика?» «Кого угодно», — пожал плечами Бакман. «Какого-нибудь политзаключенного из трудовых лагерей, студента из кибуца. Все равно. Думаю, это должен быть достаточно известный человек». «Почему?» — спросил Бакман. Он не мог понять ход рассуждения Герба. Обычно на подобные роли выбирались неприметные маленькие люди. «Надо, чтобы это был кто-нибудь из ее друзей, равный ей по положению человек. Лучше всего какая-нибудь знаменитость. Можно использовать реальную ситуацию. Она ведь обожала трахаться с известными людьми». «Почему убийца должен быть знаменитым?» «Чтобы связать Холбейна и Акерса с подонками и дегенератами, которые устраивают сексуальные оргии по телефону». В голосе Герба послышалась искренняя злость. Бакман вздрогнул и удивленно посмотрел на него. «С теми, кто действительно убил ее, с ее культовыми дружками, надо выбрать самого знаменитого. Тогда будет, что навесить на маршалов. Подумайте, какой получится скандал. Холбейн – участник телефонных оргий». Бакман погасил сигарету и закурил новую. Он думал: «Значит, нам нужен скандал. Более грандиозный, чем тот, который пытаются устроить они. Моя история должна быть сенсационнее».